Я говорил ему, что он себя не бережет, не думает о своем здоровье, а главное, часто тратит силы на то, что, на мой взгляд, затрат не заслуживает. Например, мог Касилю позвонить какой-нибудь совершенно незнакомый начинающий писатель с просьбой прочитать его роман и посодействовать публикации. Касиль читал, вникал, подолгу разговаривал с автором, даже в том случае, если с первых же страниц ему становилось ясно, что роман безнадежно плох, да еще сокрушался, что приходится огорчать человека. Но, насколько я знаю, ни разу не отказывал в содействии тогда, когда считал, что рукопись к публикации непригодна. Счастливы были те начинающие писатели, в которых он верил. Здесь-то уж он не успокаивался до тех пор, пока рукопись не выходила в свет. Касиль не был охотником до разного рода заседаний. Когда его звали, он мог робко осведомиться, так ли уж необходимо его присутствие. Ему говорили: «Да, необходимо». Касиль шел, даже если не верил в такую необходимость. У него было в высшей степени развито чувство ответственности. Он выполнял громадное количество общественных поручений не просто добросовестно, но, я бы сказал, ревностно. Был председателем или активным членом множества общественных организаций, вел семинар в литературном институте, придумал и организовал Книжкину неделю, регулярно устраивал в Центральном доме литераторов наши четверги, куда не раз вытаскивал и меня. И все это проделывал не формально, а с душой, нередко превращая, казалось бы, заведомо пустое мероприятие в настоящий праздник. Только после его смерти в дневниках я нашел признание Касиля в том, как бывало ему тяжело нести бремя ответственности, как иной раз его охватывал страх перегрузок. Его издавали баснословными тиражами, переводили на множество языков. Он был действительно любим, причем не только детворой. Но известность совершенно на нем не отражалась. Во время войны он много бывал на фронте, а еще раньше ездил в Испанию, охваченную гражданской войной. Там он проявлял и решительность, и храбрость, но услышать об этом от самого Касиля было практически невозможно. Между прочим, в Испании он познакомился с одним человеком, который ему очень понравился. Однако, не зная языка, так и не разобрался, кто это такой. А много лет спустя увидел на фотографии в одном журнале себя и испанского знакомого с подписью «Эрнест Хемингуэй» и «Лев Касиль». Лев Абрамович просто рвал на себе волосы от огорчения. Он очень любил Хемингуэя. Когда я спросил его, может ли он ответить одним словом, что его так восхищает в этом писателе, он, не задумываясь, ответил: «Мужество». Ответ может быть не слишком оригинальный, но я действительно восхищаюсь этим качеством, особенно когда нахожу его в писателе. Понимаешь, мастеров много, а по-настоящему мужественных, бесстрашных людей куда меньше. Касиль обладал безошибочным чувством юмора. При том, что его нельзя было отнести к записным острословам, а тем более к людям, так сказать, эстрадного мышления, я постоянно проверял на нем новые монологи и миниатюры. По его реакции всегда можно было точно определить, съест тот или иной номер публика. «Ну, Аркадий, что у тебя новенького?» — спросит бывало Касиль. «Подопытный кролик в твоем распоряжении». Но подопытный кролик превращался в самого настоящего удава, если что-нибудь из моего репертуара ему не нравилось. Нет, он никогда не бронил номер впрямую, а просто не смеялся. В данном случае это было равнозначно самой нелицеприятной критике. Когда ему нравилось, он хохотал так заливисто, заразительно, что я невольно и сам улыбался. Он был одним из самых близких советчиков в моих делах. Я верил ему во всем. Причем не только в тех случаях, когда дело шло о литературном качестве номера, это уж само собой, но и когда приходилось принимать важные для судьбы нашего театра решения, или когда просто особенно нуждался в моральной поддержке. Так однажды я отменил концерт. Вышел к публике перед началом. Представьте себе, битком набитый концертный зал в Ленинграде. И отменил. Случай беспрецедентный. После мне порядком влетело от разного рода ответственных товарищей, и не за то, что отменил, а за то, что прежде с кем надо не посоветовался. Формально, может быть, они и были правы. Но по существу... Это было в тот день, когда трагически погиб космонавт Комаров. Еще утром я и не думал отказываться от выступления, но перед самым началом почувствовал, не могу я в такой день смешить людей. Сегодня у всех нас большое горе. Я играть не могу. Приходите в мой выходной через 2 дня. Спектакль состоится, — сказал я публике. А директор концертного зала в это время обрывал телефон и спешил сообщить начальству, что снимает с себя всякую ответственность за мою выходку. Вскоре я увиделся с Кассилем. «Скажи мне, пожалуйста», — спросил я его, — «неужели непонятно, что это был не каприз, не дурацкая выходка?» «Что касается меня», — сказал Кассиль, — «то ты можешь не спрашивать. Что касается зрителей, то, думаю, большинство из них тоже это поняло. А что касается тех, в ком гражданское чувство срабатывает только по согласованию с инстанциями, то они не способны понять. Да и зачем тебе нужно, чтобы такие тебя понимали?» «Мне не нужно. Но это же возмутительно». «Да», — спокойно сказал Кассиль, — «но неудивительно. Ты правильно поступил». «Не жалеешь?» «Уверен, что правильно. Я просто не мог иначе». «Вот и хорошо. Идем пить чай». А потом, много лет спустя, прочитал у него в дневнике. «В результате скручивания стропов». Вот уже сколько дней, словно заевшая на пластинке игла, терзает меня это страшное сообщение. Лев Абрамович, его жена Светлана Леонидовна, преподаватель ГИТИСа, и их дочь Ирина жили в проезде художественного театра. У них был открытый гостеприимный дом, что объяснялось прежде всего характером самого хозяина. Светлана Леонидовна, как мне казалось, не всегда разделяла готовность мужа принимать всех и вся. В тех же стенах, когда она была девочкой, традиционно собирался достаточно замкнутый, по крайней мере, не столь переменный и разнохарактерный состав гостей. То были друзья отца, Леонида Витальевича Собинова. Кто-то из них, например, Иван Семенович Козловский, Михаил Михайлович Яншин, захаживали и много лет спустя после смерти Собинова, как правило, в день его рождения, день его памяти. В этих случаях Кассиль несколько стушевывался. За столом царила Нина Ивановна, вдова певца. Нина Ивановна, ее девичья фамилия Мухина, она приходилась двоюродной сестрой известному скульптору Вере Игнатьевне Мухиной, обладала сильным характером и величественными манерами. Мы за глаза называли ее «женщиной в белом», что объяснялось следующим семейным преданием. Однажды Леонид Витальевич Собинов обратил внимание, что на каждом его концерте, причем не только в Москве, но и в других городах, где он гастролировал, в первом ряду сидит красивая дама в белом с неизменным букетом белых роз в руках. Каждый раз после концерта эти розы от незнакомки приносили ему в грим-уборную. Собинов, надо сказать, был в то время женат на другой женщине. И вот он собирался вместе с женой на гастроли в Париж, а Нина Ивановна, в отсутствии Собинова, явилась к его жене и предложила ей уступить уже купленный билет до Парижа. Не знаю, какой аргументацией она пользовалась, но факт. В конце концов, Нина Ивановна стала женой Леонида Витальевича. Вот какая решительная была женщина. В застольях у Косили что-то, наверное, сохранилось от старых традиций Собиновского дома. Но, естественно, возникло и много такого, чего не могло быть при Собинове. Другое время, другие нравы, другое поколение интеллигенции и, соответственно, другой круг людей, другой, быть может, менее утонченный стиль общения. Но все же собиновский артистизм здесь укоренился, и сам Лев Абрамович, образец деликатности и хлебосольства, может быть назван достойным продолжателем традиции. Завсегдатаями его дома были академик Николай Николаевич Семенов и легендарный спортсмен Андрей Петрович Старостин, художник Михаил Васильевич Куприянов, Кукрыникс, как называл его Косиль, и кинорежиссер Сергей Аполлинарьевич Герасимов с женой актрисой и педагогом Тамарой Федоровной Макаровой, писательница Татьяна Николаевна Тесс и ее муж-архитектор Юрий Владимирович Лакшин, актриса Ольга Николаевна Андровская. Всех, впрочем, не перечислишь. Там за одним столом встречались артисты и летчики, музыканты и журналисты, военные и спортсмены. Представители самых разных, порой далеких друг от друга сфер деятельности. Все это были, как правило, содержательные люди, личности, интересные рассказчики. А уж как Лев Абрамович любил, когда Яншин пел под гитару цыганские романсы, и все подпевали. Иногда появлялись Володя и Дима, его дети от первого брака. С Володей Владимиром Львовичем я дружу по сей день. Теперь он известный врач, доктор наук. Таким образом, он продолжает семейную традицию, ведь его дед... Отец Льва Абрамович тоже был врачом, живой достопримечательностью Вольска, города на Волге. В первые годы революции его в городе называли «красный доктор». Володя и сейчас носит касторовую шубу с бобровым воротником, когда-то сшитую дедушке, а потом перешедшую по наследству ко Льву Абрамовичу. Редкой добротности вещь. Размышления пациента. У Владимира Львовича Косили есть привычка, выработанная годами медицинской практики. И в гостях, и дома он садится поближе к телефону, чтобы не беспокоить никого из окружающих, если вдруг позвонят из больницы. А позвонить могут в любое время дня и ночи. И в любое время, берусь утверждать это наверняка, он проявит молниеносную реакцию и максимальную самоотдачу, спеша оказать помощь больному. Такая уж у него работа, что почти всегда дело идет о человеческой жизни, за которую он, как врач-реаниматолог, несет профессиональную и моральную ответственность. Это чувство ответственности, предполагаемое в каждом, кто когда-либо дал клятву Гиппократа, хотя, к сожалению, далеко не в каждом подтверждаемое и изо дня в день, развито в Косиле-младшем в высшей степени. Он не только крупный специалист, но и человек настоящий. Я знаю об этом не понаслышке. Владимир Львович спас жизнь моей жене. Как-то раз, когда здоровье Ромы уже пошло на поправку, она внезапно почувствовала себя плохо. Не настолько, чтобы вызвать скорую помощь, но все-таки. Это случилось поздно вечером, и где-то около полуночи я позвонил Володе, извинился за поздний звонок и просил его проконсультировать нас, трижды подчеркнув, что вполне достаточно будет ограничиться разговором по телефону. Но он и сам, узнав, в чем дело, не мог не понять, что в данном случае его присутствие не обязательно. Тем не менее, через несколько минут он примчался на машине и просидел у нас до 3 ночи, практически только с одной целью — успокоить Рому, поднять ее настроение. Он завел тогда разговор о музыке, о живописи, в которых, надо заметить, знает толк, то есть на темы, никакого отношения к болезни не имеющие. Не хочется это называть сеансом психотерапии, поскольку разговор был сам по себе содержателен. Но, с другой стороны, это был поистине целительный разговор. А ведь рано утром ему надо было быть в клинике. И перспектива в очередной раз не выспаться вряд ли повышала его собственный тонус. Впрочем, у хорошего врача, как и у хорошего артиста, никогда не поймешь, какое у него самочувствие во время работы. Быть может, мне возразят, что ничего особо примечательного в том ночном визите не было. В конце концов, Володя не просто лечащий врач, но и друг дома. Но, зная его, уверен, что и в любом другом случае он поступил бы точно таким же образом и ни на минуту не стал бы задумываться, что приносит ради больного как бы и не слишком необходимую жертву. Вообще, я убежден, человеческие личностные качества врача иной раз эффективнее лекарств. Если читатель помнит, мой дед по материнской линии был аптекарем и немного врачом. Моя сестра Белла и по сей день работает медицинской сестрой. Она из тех медсестер, чей богатый практический опыт и преданность своей профессии позволяют, как говорится, дать фору иному дипломированному специалисту. Санитарным врачом был отец Ромы. Да и еще несколько наших родственников пошли по медицинской части. Наконец, среди моих близких друзей немало медиков. Кроме Кассиля, назову Станислава Яковлевича Долецкого, известного детского врача и литератора-публициста. И хотя сам я имею отношение к медицине всего лишь как родственник медиков и пациент со стажем, я испытываю к ней неподдельный интерес, прежде всего в нравственном аспекте. С 13 лет, когда я заболел ревматизмом с осложнением на сердце, я особенно ценю в медиках способность сострадать больному. Если же этой способностью они не обладают или сознательно пренебрегают ею, считая ее чем-то вроде аппендикса, я не доверяю им, хотя бы они считались специалистами высокой квалификации. На всю жизнь я запомнил, как профессор Т. Светило, которого знал весь Ленинград, подсказал моим близким после очередного случившегося со мной сердечного приступа мою скорую смерть. Я случайно услышал, как он рекомендовал родителям не тратиться больше на лекарства, поскольку это все равно бесполезно. А когда они попросили собрать консилиум, Т. объявил, что ни он, ни его ассистенты в консилиуме принимать участие не будут, опять-таки по причине отсутствия всякой надежды. Несколько лет спустя я встретил Т. на Невском проспекте и подошел к нему, дабы он мог удостовериться, что я все еще не перебрался на тот свет. Его реакция поразила меня. Он был не просто искренне озадачен, но смотрел на меня как бы с некоторой укоризной, дескать, что же это вы, сударь, подвергаете сомнению мой диагноз? Я был для него не столько одушевленным предметом, сколько ходячим подтверждением его досадной ошибки. Подобные проявления черствости, душевной неразвитости мне, к сожалению, не раз приходилось встречать в представителях этой, казалось бы, самой гуманной профессии. Да и кому, собственно говоря, не приходилось? Однажды лежу я в больнице. Ночь. Не могу уснуть. Дышу тяжело. Какие-то пятна перед глазами. Зову дежурную медсестру. Она щупает пульс, заглядывает в глаза, неодобрительно покачивает головой и выходит. Дверь в коридор остается открытой, и мне слышно, как она говорит по внутреннему телефону. «Приемный покой? Дежурного кардиолога. У меня тут больной кончается». Или вот еще пример. Попал я с инфарктом к одному весьма уважаемому профессору. Входит он в палату с целой свитой ассистентов, по дороге громко распекая кого-то из них. Не поздоровавшись, не улыбнувшись, знакомится с результатами моей кардиограммы. Причем не считает нужным скрыть от меня, что результаты ему не нравятся. Весь его вид внушает мне какое-то идиотское чувство вины перед ним. Как же можно отрывать такого уважаемого профессора от его уважаемых занятий? А потом это чувство перерастает в глухое раздражение и даже в ярость, так что впору еще один инфаркт получить. Ни на что не обращая внимания, он выходит из палаты, так же мрачно, не прощаясь. Терпеть не могу чинуш и хамов вообще, а в белых халатах в особенности. Конечно, знавал я и других медиков. Профессор Абрам Львович Сыркин спас меня после тяжелого инфаркта. От одной его улыбки становилось легче. Он никогда не ограничивался суховатыми расспросами о том, что, где и как болит, но всегда стремился найти человеческий контакт с пациентом. Однажды я получил письмо от 10-летнего мальчика. Тайком от родителей он обращался ко мне с просьбой, к которой нельзя было остаться безучастным. Мальчик писал, что посмотрел по телевизору фильм «Волшебные силы искусства», где я играю, и решил, что я волшебник искусства, могу спасти его тяжело больную маму. Папа ездил с ней в разные города, к большим знаменитостям, но никто не знает, как ее лечить. И теперь папа уже никуда с ней не ездит, а только говорит, что все врачи — коновалы и грубияны. Я позвонил Сыркину. Пересказал это письмо. Он, насколько я знаю, совсем не сентиментальный человек, и к тому же крайне занятой. У него все расписано наперед, и пациенты, дожидавшиеся его внимания, очевидно, нуждались в лечении не меньше, чем мама этого мальчика. Наконец, Сыркин не мог знать заранее, сумеет ли он чем-нибудь ей помочь. Ведь столько врачей до него не сумело этого сделать. Но он не раздумывал. Напишите им, чтобы немедленно выезжали. С моей точки зрения, это была единственно возможная реакция настоящего врача. Дело шло не только о сомнительных шансах спасти некую женщину, но также о несомненном, стопроцентном шансе утвердить в маленьком мальчике веру в человечность. Я написал родителям мальчика, что у них замечательный сын, и пригласил их приехать. Они приехали, и профессор Сыркин действительно помог. Это было, если память мне не изменяет, в 1977 году. Когда Сыркин выступает в кардиологическом обществе, там неизменно полный сбор, как в хорошем театре. Точно так же бывало и на лекциях замечательного ленинградского хирурга Юстина Юлиановича Джанелидзе. Джанелидзе, преподававший в военно-медицинской академии, нередко читал лекции непосредственно в клинике. И, надо сказать, они пользовались таким успехом, что на них стремились попасть почти все ходячие больные. Он этому не препятствовал. Прекрасный рассказчик, эрудит, Юстин Юлианович считал необходимым передавать студентам не только сугубо медицинские, но и, если так можно выразиться, человековедческие знания. Помню его блистательную лекцию, посвященную ранению и смерти Пушкина. Он говорил как истинный знаток истории и литературы, как тонкий психолог. И в то же время это была лекция именно врача. Подробно описав, каким образом доктора пытались спасти поэта, он задал студентам вопрос, что бы они стали делать, оказавшись на их месте. Но располагая возможностями современной медицины. Из той лекции и дискуссии можно было сделать вывод, что современная медицина могла бы сохранить Пушкину жизнь. Но говоря об антибиотиках, хирургических лазерах и надежных способах пересадки органов, Джанелидзе подчеркивал, что научный прогресс не самоцель, а всего лишь средство достижения цели, и что носителям научного прогресса надлежит сознавать врачевание как идею нравственную, гуманистическую. Мне очень близка эта мысль. В конце концов, то дело, которому я служу всю свою жизнь, тоже в известной степени врачевание. Есть такой анекдот. Врач говорит: «Ну что, будем лечить или пусть живет?» Лечение Джуны Давиташвили повредить не может. Это, на мой взгляд, нечто вроде биостимулятора. Наша встреча произошла в 1976 году. В очередной раз лежу в ленинградской больнице имени Свердлова. Адски болят ноги. Боль продолжается круглые сутки и отпускает лишь на короткие минуты, когда накладывают какие-то компрессы. Только в течение этих нескольких минут могу подремать. Болезнь трудно поддавалась излечению. Наконец, профессору Кушаковскому удается поставить меня на ноги в прямом смысле слова. И все же они плохо слушаются, побаливают. После больницы еду в подмосковный санаторий «Сосны». Один из отдыхающих рассказывает мне о том, как помогла его жене некая Джуна. Пробую добиться у нее приема, что оказывается довольно трудно. Наконец, Джуна назначила мне день и час. Приехав, не застаю ее дома. В подъезде и на лестнице вижу множество ожидающих ее людей. Возвращаюсь в санаторий с ощущением неловкости, что зря прогонял человека, любезно изъявившего желание меня подвести. А главное, теряю надежду на встречу с Джуной. Неожиданно она сама приезжает в наш санаторий навестить своего больного и садится ужинать за один стол со мной. Мы знакомимся. После ужина Джуна заходит ко мне в номер. В течение 10 минут, не дотрагиваясь до меня, делает какие-то пассы руками. В результате я тут же чувствую себя лет на 20 моложе. Так я вошел в ее орбиту, стал регулярно приезжать к ней на прием. Много интересного удалось мне повидать. Однажды в сопровождении врача-онколога пришел к ней высокий широкоплечий человек, разделся, на спине рана размером с ладонь, ее края посинели. «Что же вы ко мне так поздно приехали? Надо было лечить раньше». Сказав это, Джуна приблизила к ране свои руки, оттуда брызнула кровь. «Вы мой пациент, приходите каждый день, вместе с врачом-онкологом и фотографом». Прошло время, и я снова столкнулся с этим человеком. Его рана почти зажила, осталась ямка величиной с ноготь мизинца. Счастливый он показал мне фотографии, запечатлевшие процесс излечения. Не знаю, многим ли действительно помогла Джуна. Не знаю, многим ли, но знаю, что она не вредила. Ведь есть такая заповедь — не навреди. Но министр здравоохранения, которым в ту пору был Петровский, повел с нею решительную борьбу. Впрочем, он боролся со многими — с кислородной камерой, с хирургом Элизаровым. Однажды в Тбилиси Джуни устроили очередную проработку. На большом собрании некий профессор говорил, что она шарлатанка, с которой надо бороться. Не успел он сойти с трибуны, закончив речь, как схватился за ухо. «Это я, профессор! Мой привет вам!» — крикнула с места Джуна. В Москве к Джуне стали присылать бесчисленные комиссии, проверявшие ее деятельность. Комиссии писали свои заключения, далеко не всегда тенденциозные, но под давлением инстанций из этих заключений изымалось все положительное, а отрицательное добавлялось. Делалось все, чтобы очернить Джуну. В такой сложной обстановке мне казалось необходимым поддержать Джуну, сделать так, чтобы она осталась в Москве и продолжала помогать нуждавшимся в ней людям. Я написал письмо Брежневу, вложив в конверт отзывы ряда врачей, а также мнение Андроникова. Джуна получила квартиру, прописку и работу. Она продолжала принимать дома, хотя удовлетворить всех, конечно, не могла. Работала много. Когда вставала, не знаю, но ложилась очень поздно. Нередко, закончив прием около 12 ночи, ехала еще к кому-то. Некоторые и сегодня продолжают считать ее шарлатанкой, не находят в ее работе ничего удивительного. Что касается меня, то я уверен, что ее деятельность надо изучать, но никак не преследовать, ведь остается немало заболеваний, с которыми медицина пока еще не в силах бороться, нет лекарств. Вдруг Джуна сможет помочь? Мне она всегда уделяла много внимания, и я ей очень благодарен. Последние годы Джуна Давиташвили работает в научно-исследовательском институте. К ней по-прежнему приходят больные. Одаренная многими талантами, она пишет стихи, рисует. Как человек, имеющий большой опыт общения с докторами разных рангов и профилей, позволю себе сказать, что весьма распространенным признаком атрофии нравственного чувства у представителей современной медицины является узость их профессионального мышления, их чрезмерная сосредоточенность на своей специализации. Например, доводилось мне быть свидетелем того, как один человек жаловался врачу на повышенную температуру, описывал симптомы, тревожившие его, а врач отвечал: «Да, батенька, что-то и впрямь нехорошо с вами, но ничего не могу вам посоветовать, температура не моя, не мои симптомы». Врач имел в виду, что к той области медицины, в которой он специализируется, заболевание собеседника не имеет отношения. Ну что ж, все может быть. Но меня поразило, что после этого врач потерял к собеседнику интерес, заговорил на какую-то совершенно постороннюю тему, как видно, считая разговор исчерпанным. Для сравнения представьте себе артиста, который выходит к зрителям и говорит: «Пожалуй, сегодня я выступать не буду, здесь сегодня не мои зрители». В репертуаре нашего театра была лирическая миниатюра «Участковый врач». Я пытался дать собирательный образ скромного человека, духовного наследника тех земских врачей, которые лечили не болезнь, а больного, врачевали раны не только физические, но и духовные. Мой герой приходил в квартиру пьяницы-прогульщика, требующего выписать ему бюллетень. В ответ на решительный отказ доктора пьяница бросал ему в лицо: «Даром только деньги получаешь». «Да-да», — не без горечи усмехался мой герой, «кстати, не желаете ли узнать, сколько я получаю?» Впрочем, для врачей ему подобных менее всего характерно сетовать на свою судьбу. Во всяком случае, то обстоятельство, что заработок ни в коей мере не соответствует их самоотверженным усилиям, отнюдь не способно поколебать присущую им убежденность в необходимости этих усилий. Распрощавшись с пьяницей, мой герой продолжает ходить по вызовам, возвращается домой смертельно уставший, не здоровится. Он собирается прилечь, но едва успевает снять один ботинок, как вновь вызывают к больному, и он убегает в одном ботинке. Когда вышла эта миниатюра, некоторые высказывали мысль, что образ участкового врача, именно как собирательный образ, не характерен и даже неправомерен, идеализирован. Мол, надо было сделать акцент не на бескорыстии и самоотверженности рядового представителя медицины, но на падении социального престижа профессии. Надо было выявить основные причины некомпетентности, грубости, поверхностного отношения к врачебному долгу. Ведь все это, к сожалению, так часто встречается именно среди участковых врачей. Надо было подчеркнуть, что если бы их труд оплачивался выше, если бы вся их жизнь была бы хоть немного легче, то, наверное, нам не пришлось бы так восхищаться одним из них, одним из тысяч, лишь за то, что он просто-напросто честен, выполняя свои обязанности. В подобной точке зрения, несомненно, есть резон. Но и по сей день я полагаю, что смещать акцент в той миниатюре не следовало, и вот почему. Конечно, социальный престиж профессии следует поднимать, и условия работы врачей улучшать, разумеется, надо, но если это настоящий врач, никакие обстоятельства не могут заставить его изменить высшему смыслу своей деятельности. В 1956 году мой товарищ Виктор Ардов написал Роме письмо. «Милая Ромочка, извините, что тревожу вас таким грустным письмом, но иначе поступить не могу. Я тут недавно заглянул к вам на спектакль и просмотрел один номер в исполнении Аркаши, монолог пожилого человека, который завел нехорошую молодую жену. Меня поразило, до какой степени он устал, тяжело дышит и тихо говорит. В зал я пришел из-за кулис, где беседовал с ним минут пять. Там, в уборной, он выглядел еще печальнее. Простите меня за нехорошее сравнение, но я вспомнил, как играл в моей пьесе покойный Паша Поль на премьере и через 10 лет. За эти 10 лет Поль постарел, и потому мне показалось, что я вижу те же обои с тем же рисунком, но сильно выцветшие. Но Полю было 60 лет в первом случае и 70 лет во втором, а наш Аркадий, он, конечно, не износил себя как старик, но, боюсь, к тому идет. Ревность актерская могла заставить Райкина 10 лет тому назад стремиться занять 9/10 времени спектакля. Сегодня это просто вредно для него, даже творчески. Надо, чтобы зритель уходил со спектакля не совсем сытым. Пусть ему хочется еще немного полюбоваться этим артистом, а физически то, что делает Аркадий, медленное самоубийство, и даже не очень медленное. Вы представляете себе, что через 5 лет Аркадий будет приходить за кулисы с палочкой и с горечью вспоминать, как он нравился публике? А дело к тому идет. Простите меня еще раз, но я не могу видеть глаза загнанной лошади, которые из зрительного зала наблюдают маломальски вдумчивые люди. И ни Утесов, ни даже Хенкин, ни Смирнов-Сокольский не делали этого никогда. Письмо датировано ноябрем 1956 года, а прочитал я его много лет спустя, когда Ардова уже не было в живых и когда уже не было возможности сказать ему, как растрогало меня Это проявление дружеской заботы. Растрогало, хотя я принципиально не могу согласиться с тем, что зритель должен уходить со спектакля не совсем сытым. Страстное желание работать, играть как можно больше — необходимое условие актерского долголетия. И если считать аксиомой, что цель творчества — самоотдача, то это означает, по крайней мере для нас, артистов, постоянное существование на пределе духовных, нравственных и физических сил. Наша работа — точно катание с горы на санях. Сначала долго взбираешься на гору, долго накапливаешь в себе кинетическую энергию, а потом в одно мгновение тратишь ее, летишь с ветерком, набирая скорость. Только бы не занесло на вираже. И чем труднее дается тебе внутренний подъем, восхождение к роли, тем щедрее и радостнее отдаешь то, что накопил. Я не принадлежу к тем людям, которые с пренебрежением относятся к своему здоровью, убежден, что соблюдение режима, умеренность в привычках для актера, как и для спортсмена, являются профессиональной необходимостью. К тому же и с возрастом не считаться нельзя. Но когда меня принимаются лечить, так сказать, по стандарту, то есть безотносительно к особенностям моей профессии и моей человеческой индивидуальности, я внутренне сопротивляюсь и даже воюю с докторами. Когда они рекомендуют мне полный покой, исходя из некоего среднестатистического, но лично ко мне совершенно неприменимого тезиса, что старость — пора отдохновения, я вспоминаю одну излюбленную фразу моего отца и в какой-то степени разделяю ее грубоватую логику. «Надо вставать и работать, — говорил отец, — тогда не будешь болеть». И еще мне вспоминается Мейерхольд, который говорил, что, глядя на пропасть, один человек думает о смерти, а другой — о том, как построить мост. Естественно, что в последние годы я все чаще пользуюсь услугами медиков. Сознаю, что, будучи не самым покладистым пациентом, временами произвожу на них странные впечатления. Так, однажды после очередного вызова скорой помощи и требования врача немедленно ехать в больницу, я ответил, что через час у меня выступление в театре имени Вахтангова, поэтому больница отменяется. Врач все же усадил меня в машину, но по дороге, когда мы проезжали по Арбату, тогда он еще не был закрыт для автомобильного движения, я попросил: «Будьте добры, остановите у театра и подождите меня на улице. Я выступлю и тут же вернусь, даю вам слово. Всего каких-нибудь 20 минут». Врач ничего не ответил, но посмотрел на меня, как на сумасшедшего. В другой раз хорошо запомнил эту дату, 30 декабря 1972 года, я должен был принимать участие в традиционном новогоднем концерте для молодежи столицы. В тот день я с самого утра чувствовал себя из рук вон плохо, но если уж обещал, приехал в назначенный час во дворец съездов, где проходил концерт. Как только вышел на сцену, сердце заболело невыносимо. Но я отработал положенных 2 номера, после чего кое-как добрался до кулисы с прижатой к груди рукой, опустился в кресло и понял, подняться не смогу. Так у меня случился инфаркт. Друзья, корившие меня за безотказность в работе, на сей раз получили весомое подтверждение своей правоты. Но с моей точки зрения, даже инфаркт не является убедительным аргументом в их пользу. Я твердо знаю, если бы я больше щадил себя, я бы тогда уж точно не выдержал напряжения жизни. После инфаркта я поставил перед собой задачу научиться управлять своими эмоциями и своими силами так, чтобы приливы энергии приходились только на время творческой работы. В быту же я намеренно расслабляюсь, говорю тихо. Самые элементарные движения делаю крайне медленно и осторожно. Незнакомые люди, наблюдающие за мной в жизни, приходят к выводу, что я стал совершенно немощен. Увидев же меня на сцене, удивляются, откуда у меня берется второе дыхание. Один врач дежурил у нас на спектакле и с опаской наблюдал за тем, как я выкладываюсь. Потом сказал: «Странные вы люди, актеры. Вот вы, Аркадий Исаакович, лежали в антракте ни живы, ни мертвы, а вышли на сцену и как будто здоровый человек. Откуда только силы у вас?» Я ответил, что отгадка в зрительном зале. Он мобилизует меня. И силы, по-видимому, возникают из непреодолимого стремления сказать зрителям то, что меня волнует сегодня, потому что завтра меня может волновать другое. И вообще, как знать, что случится завтра? Я сказал также, что в любом художнике есть это нетерпение сердца, даже если сердце требует щадящего режима. Врач только развел руками. Должно быть, с медицинской точки зрения все, что я пытался ему объяснить, выглядело сущим вздором. Неприкаянный Венечка. В 30-е и 40-е годы в Москве и Ленинграде едва ли не каждый второй литератор знал Веню Рискинда. До войны он дружил с Бабелем. Потом был возведен в ранг оруженосца Олеши, который, в свою очередь, имел прозвище «Рыцарь бедный», кажется, с легкой руки Юзовского. И это шло им обоим, и Олеше, и Рискинду. Таков был рыцарь, и таков был у него оруженосец. Веня Рискинд, неприкаянный Венечка, был и моим спутником, забыть которого невозможно. А вот, допустим, Венечка, сэр Уинстон Черчилль пригласил тебя на обед. Что тогда? Я бы отказался. Неужели? Ты же так любишь покушать. Да. Но если я говорю, что я бы отказался, то это значит, что я бы отказался. Но тебе пришлось бы чем-то мотивировать свой отказ. За этим дело бы не стало. Я сказал бы: «Сэр Уинстон, позвольте полюбопытствовать, за чей счет приглашаете вы меня на обед?» «Что за вопрос? Конечно, за свой, за сэровский». «Дудки, сэр Уинстон, вы приглашаете меня на обед за счет эксплуатируемых вами беднейших слоев населения. Так лучше я плюну на это и отправлюсь в Гайд-парк, чтобы сказать там все, что я думаю о поджигателях холодной войны. Но прежде я хотел бы посмотреть, что у тебя в холодильнике, Аркадий. Я, между прочим, зверски хочу есть». Он всегда хотел есть. Сказать, что Веня был беден, — это ничего не сказать. Все его имущество — старый вещмешок, в котором лежали походные сковородка и электроплитка. Он всегда носил их с собой. Да еще была у него такая же старая латаная-перелатанная шинель, в которую он прошел всю войну и который укрывался в мирные дни там, где находил ночлег. После войны у него не осталось никого из родственников, кроме сироты-племянницы, которую он очень любил и которой отдавал последние гроши, заработанные случайно литературной поденщиной. Считалось, что Веня — писатель, только не печатающийся. Не уверен, что это так. Может быть, впрочем, после него остались какие-то рукописи, которые мне неизвестны. Но те немногие рассказы, которые я читал, по-моему, не имеют художественной ценности. Вот когда он сам читал их вслух, это было очень выразительно смешно. Думаю, в нем погиб не столько литератор, сколько незаурядный актер. Вообще он был человек со многими талантами, прекрасно играл на аккордеоне, пел, рисовал, но все эти таланты так и остались нереализованными. Веня был гордым. Как-то один из его многочисленных приятелей, писателей, журналистов, артистов, у которых он ночевал и занимал деньги, воскликнул: «Старик, ты живешь просто как Диоген». «Бери выше, старик», — парировал Венчик. «Диоген со своей бочкой слабак против меня». «Против меня ваш Диоген — старосветский помещик». Это был еще джентльменский ответ. Он мог и рассвирепеть, и нагрубить, если кто-нибудь обращался к нему со словами жалости. Веня как-то по-детски реагировал на любую несправедливость и пытался бороться с ней на свой манер. Борьба далеко не всегда приводила к успешным результатам, но были у него и свои маленькие победы. Например, такая. Однажды он приехал в какой-то город, где у него не было друзей и знакомых, и решил остановиться в гостинице. Увидев его шинель и его вещмешок, и быстро сообразив, с кем имеет дело, дама-администратор, у которой, как потом описывал Веня, пудра сыпалась со щек прямо в тарелку, а в тарелке перед ней лежали два недоеденных бутерброда, один с черной икрой, а другой с красной. Даже не повернув головы в его сторону, и, что не менее характерно, даже не дождавшись вопроса насчет свободных мест, ну, в общем, заключил Веня, жуткая стерва, она сказала сквозь зубы: «Нет и не предвидится». Веня остался сидеть в холле. «Понимаешь, — рассказывал он, — если бы у них там было приличное кресло, я бы послал их далеко и заснул бы сию же секунду. Ты же знаешь, у меня за этим дело не станет. Но мало того, что у них стояли только скрипучие стулья, как в самом последнем кинотеатре, у них еще и входная дверь всякий раз так била по нервам, что можно было с ума сойти. Тогда я стал наблюдать. И что я вижу? Один человек получает номер, другой, третий. Все прекрасно устраиваются. Конечно, тебе не надо объяснять, что они ей давали барашка в бумажке. А ты же меня знаешь, я человек не зловредный, но почему я должен наблюдать, как эти жулики, зажравшиеся, спокойно устраивают свои шахер-махеры в советском учреждении? В общем, я вышел на улицу, зашел в телефонную будку, набрал 09 и спросил, как позвонить в такие-то и такие-то номера такой-то гостиницы. Ну и стал им звонить. Слава богу, монет мне хватило. Я им сообщил в самых изысканных выражениях, ты же меня знаешь, что администрация просит извинения за беспокойство, но, к сожалению, только что приехала важная иностранная делегация, и поэтому есть просьба взять свои вещи с собой и провести эту ночь в холле. Представь себе, все они поверили. Все как один спустились вниз и расселись на этих скрипучих стульях. Чересчур напудренную даму к тому времени уже сменила другая администраторша, которая и бровью не повела. Ночуют люди в холле, значит, они без мест. А я понаблюдал за ними в свое удовольствие и спокойно заснул. Да, я заснул с чистой совестью. А наутро? Наутро у тебя не возникло чувства, что ты поступил все-таки слишком жесток? Боже упаси! Ты что, не понял? Среди них не было ни одного порядочного человека. Заметь, никто из них не стал жаловаться, потому что в глубине души все они знают, их место не в гостинице, а в тюрьме. Кстати, если бы меня спросили в органах, то я бы сказал: «Вот кем вы должны заниматься, товарищи!» Но меня пока не спрашивают. А сам я, ты ж меня знаешь, навязываться не люблю. Надо сказать, что гостиницы были его стихией. В кафе при московском «Национале» он регулярно появлялся вместе с Олешей. И у него был такой вид, точно он собирался немедленно купить весь националь со всеми швейцарами и официантами в придачу. Швейцары и официанты, конечно же, поглядывали на него косо, а он каламбурил на их счет: «Плебеи, когда только они научатся ценить национальную элиту!» В киевской гостинице «Континенталь» к нему относились с большим пониманием. Горничные любили его, и обычно, когда у него заканчивались деньги, чтобы платить за номер, пристраивали его куда-нибудь в бельевой чулан, разумеется, втайне от гостиничного начальства. Своим нелегальным положением Вене не только не тяготился, но, живя там неделями, чувствовал себя превосходно. В чулане он даже умудрялся готовить себе пищу. Для этого на кухне в ресторане требовалось раздобыть немного муки и масла, а уж плитка и сковородка, понятное дело, были у него наготове. Однажды в «Континенталь» явилась с проверкой комиссия, а Веня в чулане как раз жарил оладьи на каком-то машинном масле. Дым и чад, разумеется, проникли в коридор. Тогда к нему прибежала перепуганная горничная: «Венечка, дорогой, потерпи со своими оладьями, а то нас сейчас оштрафуют, а тебя выгонят». «Пусть только попробуют», — сказал Веня и жарить не перестал. Когда члены комиссии добрались до чулана, они увидели Веню, склонившегося над листом бумаги, а на листе они увидели натюрморт, плитку, включенную в сеть, сковородку и оладьи на ней. «Я рисую только с натуры», — пояснил Веня таким тоном, что всякие вопросы о противопожарной безопасности, а также о том, для чего в гостиничном чулане сидит художник, прозвучали бы по меньшей мере бестактно. «Извините», — сказали члены комиссии и ретировались. Веня бывал и бесцеремонен, но я не знаю такого человека, который мог бы всерьез на него сердиться. Как-то он приходит к нам с Ромой в гостиницу «Москва». «Я у вас сегодня ночую». «Видишь ли, Веня, — говорю я, — у нас всего лишь одна кровать. Тебе не будет неудобно?» «При чем тут кровать? У вас же есть ванная комната?» И действительно улегся в ванне, постелив свою шинель. Вени Рискинда уже нет на свете, но в писательской и актерской среде до сих пор передаются из уст в уста связанные с ним истории. Чаще всего их рассказывают как анекдоты, даже не подозревая, что эти истории происходили с человеком, действительно существовавшим. Расскажу напоследок еще одну. О том, как Веня Рискинд проучил милиционера-регулировщика. Однажды, перейдя улицу в неположенном месте, Веня был остановлен милиционером, который потребовал заплатить штраф 1 рубль. Веня сказал, что очень сожалеет, но у него всего 1 рубль в кармане, и поэтому он убедительно просит в виде исключения не штрафовать его.